«Да уж», — говорю я. «Но даже в лес забрать ее с собой не получится. Эта девушка совершенна, потому что не помнит, кто она. А совершенные люди живут в городе. В лесу они жить не могут, и ты все равно останешься один. Тебе остается только бежать со мной». «А куда исчезает забытая я?» «Тоже мне, читатель снов», — устало вздыхает тень. «Кому же это знать, как не тебе?» «Но я правда не понимаю». «Ладно, объясню. Звери выносят его за стену. Они вдыхают в себя человеческую память и выбрасывают ее во внешний мир. Точно грязь или пену, скопившиеся в городе за ночь. А с приходом зимы умирают. Но убивает зверей не зимняя стужа и не голод. Они умирают от тяжести человеческих страстей, которыми их нагружает город. А с приходом весны рождаются новые звери. Столько же, сколько умерло. Детеныши подрастают, точно так же впитывают в себя людское «я», а потом умирают. Это плата за совершенство. Ты хочешь совершенства такой ценой. За счет слабых и беззащитных, что покорно влачат свою ношу. Я ничего не отвечаю, лишь молча разглядываю носки своих ботинок. «Когда звери умирают, страж отрубает им головы», — продолжает моя тень. «Поскольку именно в черепах у зверей остается людское «я». Очистив черепа от плоти, он хоронит их на полгода. А когда они успокаиваются, извлекает из-под земли и передает в библиотеку. И читатель снов выпускает на волю их содержимое. Читатель снов, то есть ты, должен быть в городе новичком, у которого еще не умерла тень. Забытые человеческие «я», которые он прочитал, вылетают наружу и растворяются в атмосфере. Вот что такое старые сны. Иначе говоря, ты играешь роль заземления. Понимаешь?» «Понимаю», — говорю я. «Когда тень читателя снов умирает, он оставляет эту работу и превращается в обычного горожанина. Так город подпитывает свое совершенство до бесконечности, наслаивая одно родство на другое и слизывая пену, всплывающую на поверхность. И это ты считаешь правильным? Посмотри на все с этой стороны. Со стороны зверей, теней и обитателей леса». Очень долго, так долго, что начинают болеть глаза, я разглядываю пламя свечи, не произнося ни слова, и смахиваю слезу, вдруг набухшую в уголке глаза. «Жди меня завтра в 3, — говорю я своей тени. «Я согласен. Это место не для меня».